Как? И кто? Кто же еще? Ее дяди могут быть до нельзя убедительными, когда появляются все сразу. Бирюзовые глаза Джастина вспыхнули. Они все здесь? Не думаю, что Мелли это известно. В нашем доме гостит только один. Линкольн пожал плечами. Можно подумать, ему не все равно, где остановились эти дикари. Неужели Мелисса знала и просто не поделилась с Джастином, или ей до сих пор ничего не известно? Чрезвычайно трудно поверить, что они не сказали ей перед тем, как разыскать его, или ее желание в этом случае особой роли не играет. Вполне вероятно. Впрочем, это не разожгло его ярости и ничего не меняло. Она по-прежнему недоступна. «Как я понимаю, вы получили ответ», — процедил Линкольн. Но Джастин упрямо покачал головой. «Ответ, который привел к новым вопросам». «Очень жаль», — перебил Линкольн, теряя терпение. «Помимо того факта, что это не ваше собачье дело, речь идет о событиях 19-летней давности. Посчитайте хорошенько, молодой человек. 19 лет. Большинство из участников тогда были детьми, а вы, вполне возможно, даже еще и не родились, не говоря уже о Мелиссе. И если вражда длится так долго, никакие уговоры и объяснения ничего не уладят. Меня предупредили. Не желаю иметь дело с дикарями, пытающимися переломать мои оставшиеся кости, те, до которых им не удалось добраться в первый раз». «Они вас избили», — поморщился Джастин. «Весь выводок. Вряд ли они знают другие способы выражения своих чувств». «И поэтому вы сдаетесь? А у вас есть другой выход?» «Пока нет, но поезжайте домой, Сент-Джеймс. Кстати, вам нужно поработать над боковым правой». Джастин наградил его убийственным взглядом, прежде чем вылететь из комнаты, оставив Линкольна проклинать тот день, когда он встретил братьев Макферсон. И что же теперь ему думать? Что, если Мелисса не знала об угрозах Макферсонов? Что, если, как намекал Джастин, она мучается и тоскует, думая, что он забыл ее? Нет, не может быть. Даже такие мерзкие дикари все же не могут быть настолько жестоки, чтобы держать ее в неведении. Но его сводит с ума мысль о том, что она может быть согласна со своими дядюшками. Легче, чем другим, найти невесту в этом сезоне? «Кажется, так», — сказала герцогиня. «Что за изощренная ирония судьбы?» Глава 17. Джастин не последовал совету Линкольна поработать над правым боковым в полной уверенности, что последний промах — всего лишь досадная неудача. Но на этот раз он набрался терпения подождать, пока откроется дверь, и увидеть, кто за этой дверью. Дверь распахнулась, и ожидание было вознаграждено. Кулак Джастина попал точно в цель, впечатавшись в подбородок Йена Макферсона. К сожалению, оказалось, что Линкольн был прав. Йен даже с места не сдвинулся, только голова чуть откинулась. И все же на душе стало легче. Кроме того, Джастин еще не унялся. Говоря Мелиссе, что мужчина иногда может ударить кого-то, только чтобы сорвать злость и выплеснуть гнев, он имел в виду и себя. Не слишком приятная привычка, которую вряд ли одобрил бы отец. Но в эту минуту он ничего иного не смог придумать, и он действительно немного успокоился, тем более что Иен VI ничем не высказал намерения ответить тем же. Джастин не собирался поколотить его, да и вряд ли бы это удалось, учитывая, что Иен был старше, выше и, возможно, куда опытнее в подобного рода вещах. Нет, он просто хотел немного выпустить пар, зная, что ничего больше не в силах сделать и ничем не может помочь Мелиссе. Йен отодвинулся, пропуская его в спальню. Джастин понял, что драки не будет, и опустил кулаки, прежде чем войти.